Глава 93. Я шел быстрым шагом, иногда даже бежал по грязным трущобам, не пытаясь скрыться, а наоборот, стараясь бросаться всем в глаза. У меня не было никаких шансов найти лидеров повстанцев в этом муравейнике. Оставалось надеяться, что они найдут меня сами, потому что я должен помочь им раньше, чем наступит день 7-4, и все будет кончено. Мой сверхчувствительный слух уловил где-то вдалеке хлопок, что-то вроде маленького взрыва. Странно, это было похоже на звук выстрела из огнестрельного оружия. Я определил точное расстояние — 1,83 мили, и вспомнил, что это за место. Там находился старый склад, где жила Шанна с компанией своих оборвышей, и где я помог появиться на свет ее ребенку, очаровательному малышу, которого собирался навестить попозже. Что ж, время было подходящее. Я перешел с шага на длинные прыжки и развил бешеную скорость среди изумленных аборигенов, которые осыпали меня ругательствами, но инстинктивно шарахались в разные стороны. Неудивительно, я выдавал не меньше 40 миль в час. Темный и узкий переулок возле склада выглядел пустым. Было непонятно, кто тут мог стрелять. Но потом я заметил какой-то предмет, лежавший прямо в 50 ярдах от меня, на разбитой мостовой. Как выяснилось, это было человеческое тело, почти целиком закрытое углом здания. Я видел только ноги и ботинки, которые судорожно двигались взад и вперед. Внутренне собравшись, я осторожно двинулся вперед, вслушиваясь в каждый шорох и готовясь к внезапной атаке. По мере приближения тело все больше показывалось из-за угла. Ноги, бедра, лицо. Лицо? Но я не увидел даже плеч. Что за... Наконец я застыл в шоке перед тем, что увидел. Голова убитого была оторвана от шеи и водружена прямо на окровавленное туловище. На его лице застыло странное выражение, словно он все еще пытался понять, что с ним произошло. Но еще больше я поразился, узнав хозяина этой огромной головы. Это был Оуэн МакГилл. Глава 94. Я снова побежал, на этот раз в полсилы, пытаясь найти каких-нибудь свидетелей, которые могли видеть, как убили моего бывшего друга и напарника. Убийство агента элита было тяжким, почти невероятным преступлением, за которое полагалась медленная смерть. Завернув за угол на следующей улице, я заметил впереди двух женщин. Нас разделяло несколько кварталов, и они очень торопились, хотя, на мой взгляд, ползли, как улитки. Одна была пожилой, другая несла на руках ребенка. Я хорошо их знал. «Шанна! Карлис!» — крикнул я, догнав женщин. «Мне надо с вами поговорить! Я Хейс Бейкер, помните меня?» Я думал, они мне обрадуются, а получилось наоборот. Шанна обернулась ко мне с испуганным и гневным видом. «Я думала, ты друг!» — воскликнула она. «А ты привел копов!» Я застыл от удивления. Разве я не помогал ей во время родов? «Ты о чем? Ничего не понимаю, что случилось?» «Тот агент искал вас!» — объяснила Карлис холодным и враждебным тоном. — Он хотел вас убить, а теперь за ним придут другие. Они резко отвернулись и поспешили к одному из ближайших зданий. — Оставьте нас, — бросила на ходу Карлис. — От вас одни неприятности. По вашей вине нас всех убьют. Я не стал их останавливать, но в голове у меня кое-что начало проясняться. Мало кто мог так лихо расправиться с МакГиллом. Только самые лучшие агенты элитов. Но с какой стати им его убивать? Большинству из них скорее нравился этот весельчак Громила, как и мне когда-то. Тогда кто из врагов мог питать к нему такую ненависть? Кто осмелился бросить ему вызов, победить в схватке и разорвать на части? Этот вопрос сверлил мозг, но ответа я не находил. Я знал, что даже мне вряд ли удалось бы завалить МакГилла. Внезапно я услышал рев мотоцикла. Он двигался в мою сторону, причем очень быстро. Я развернулся и стал ждать. Этот звук не обещал ничего хорошего. Мотоцикл быстро вырос в конце улицы. Его водитель дал по тормозам и подлетел ко мне на вираже, описав широкую дугу. «Господи, Люси!» Машина, как вкопанная, остановилась в шаге от моих ботинок. Глаза Люси блестели, на руках лоснилось что-то красное. Я понял, что это кровь Оуэна Могила. «Зря ты сюда пришел!» — бросила она вместо приветствия. Но я уже не слушал. Я зажал ей рот поцелуем и не давал говорить до тех пор, пока она не ответила на поцелуй. Глава 95. «Ну вот», — сказал я, когда мы наконец отделились друг от друга, — «теперь ты женщина, а не боец. Объясни мне, ради бога, что случилось?» «Есть только две возможности, Хейс. Или в агентстве взорвался клон, или клон — это я. Какую ты выбираешь? Отвечай только быстро». Я улыбнулся. «Я целовал настоящую Люси. Никаких сомнений?» «Ответ правильный. Но я все-таки боец, Хейс, а тебе нечего делать в этих трущобах, если ты не готов умереть за дело, что и входит в мои планы, но на этот раз всерьез». «Возможно, в мои тоже», — возразил я. «Чем занимаются повстанцы? Что удалось узнать о дне 7-4?» «Это ты женат на докторе Менгеле», — усмехнулась Люси. «Скажи, что удалось узнать тебе?» Я навострил уши. Где-то вдалеке слышался вой полицейских сирен, и этот звук вернул меня к реальности. До истребления человечества оставались считанные часы, а мы так и не выяснили, что задумали элиты. Ни я, ни Люси. Боюсь, я не узнал ничего полезного, и вряд ли узнаю, потому что сам теперь в бегах, — ответил я. Скажем так, мы с Лизбет разошлись навсегда. Взгляд Люси смягчился, но потом снова стал жестким. «У нас остался последний шанс. Я скажу тебе, что ты должен сделать. Только прошу тебя, не спорь. Я знаю, тебе это не понравится». Люси вкратце описала свой план, спокойно глядя мне в глаза. Я ответил ей твердым взглядом, хотя внутри меня все похолодело. «Никакой жалости. Помнишь?» — спросила она. «Это вопрос жизни и смерти для всей цивилизации». «Я знаю. А еще это предательство. Худшее из всех, что я могу себе представить», — пробормотал я, но мрачно кивнул. «Хорошо. Я сделаю, что ты просишь». «До встречи, Хейс», — сказала Люси. «Жаль, что мы не познакомились раньше». Она поцеловала меня еще раз. И это точно был поцелуй не клона. Потом она села на свой байк и умчалась прочь. Глава 96. Я проводил ее взглядом и быстро направился в другую сторону, надеясь перехватить мчавшихся к нам полицейских. В запасе у меня было всего несколько секунд. Как только они доложат обо мне начальству, им сразу прикажут меня убить. На дороге я заметил двух шатавшихся по улице наркоманов. Они были так накачаны дурью, что не обратили внимания на вой полицейских сирен. Я мгновенно подскочил к ним и схватил каждого за шею. Потом поднял обоих над землей, чтобы показать подъезжавшим копам. Машины остановились, взвизгнув тормозами, и оттуда высыпал отряд оперативников с оружием наперевес. «Где вы были, черт возьми?» — заорал я на них командным голосом. «Сколько вас можно ждать, недотепы?» Старший офицер принялся что-то лепетать в ответ. «Но мы выехали сразу, как только...» Я заткнул ему рот, сунув под нос двух наркоманов. «Арестуйте их за убийство агента Оуэна Могила. Всем остальным разыскать и схватить их приятелей. Они накинулись на Могила, как стая крыс. Разорвали его на части». Я махнул им в сторону леса, а сам двинулся в противоположном направлении. Надо было выполнить данное Люси обещание. Она была права. Мне это не понравилось. Я собирался сделать то, что противоречило всему, во что я верил раньше, как элит. Глава 97. и снова дома. Или не дома? Конечно, нет. Когда я переступил порог своей квартиры, на меня нахлынуло столько всяких мыслей и эмоций, что я не смог бы их разгрести за целую неделю. Уже в прихожей я услышал голоса из детской. Хлоя и Эйприл были дома. Как сладко и горько в одно и то же время. «Мама, почему мы должны ехать к бабушке?» — спрашивала Хлоя. «Помнишь, я говорила, что папа плохо себя чувствует?» В голосе Лизбет звучало нетерпение. «Ему нужно время, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Бедный папочка. К тому же в городе сейчас слишком опасно. Я уже объясняла, девочки...» «У бабушки скучно. Она брюзга, и у нее почти нет игрушек», — пожаловалась Эйприл. «Я сама привезу вам игрушки. А теперь поторапливайтесь, мы уходим, скорее. Можете взять Джессику и Джейкоба, если хотите. И не называйте бабушку брюзгой». Они направились к выходу из детской, и я бесшумно скользнул в большой шкаф, притворив за собой дверцу. Потом быстро забрался наверх. Между верхней полкой и потолком было не больше фута свободного пространства, но я все-таки умудрился туда втиснуться, скорчившись в три погибели. Позиция была не самая удобная, но где-то рядом бродил этот чертов робот Металлика, который на дух не переносил людей. Я не хотел попасться на глаза ни ему, ни Лизбет, ни тем более девочкам. Мне совсем не нравилось то, что я делаю, но я надеялся хотя бы на то, что смогу выполнить свой план, не напугав дочек. Наверное, они будут в замешательстве, но тут уж ничего не поделаешь. Сейчас я не могу объяснить им, что происходит, но, возможно, когда-нибудь они поймут, что я поступил правильно. Не только для людей, но и для элитов. Металлико был легок на помине. Он притащил в прихожую несколько дамских сумочек и сложил их у двери. «Леди, пора!» «Действительно, пора!» Я направил на его голову наручные часы, заранее переведенные в режим деактивации. Я всегда носил с собой это спецустройство, потому что во время выполнения заданий роботы иногда попадались нам под ноги, и нужно было как-то поскорее от них избавиться. А сигнал деактивации отключал их практически мгновенно. Я нажал на кнопку и почувствовал легкую дрожь, когда мощный импульс устремился в электронные мозги Металлику. Семейный робот издал что-то похожее на стон, дернулся и застыл на месте, превратившись в гору неподвижного металла. Теперь его можно было привести в чувство, только запустив процедуру перезапуска. Но я сильно сомневался, что в ближайшем будущем у кого-то будет время и желание этим заняться. Я осторожно слез с полки и без единого звука спрыгнул на пол. «Лизбет, можно тебя на секунду?» — крикнул я, подражая нахальному тону Металлику. Моя жена направилась в коридор, раздраженно стуча каблуками. «Черт, Металлику, ты можешь хоть что-нибудь сделать сам?» Я вышел из шкафа. Шаги затихли, и Лизбет уставилась на меня, не веря своим глазам. Я твердо смотрел в лицо женщине, которая бессердечно меня предала, потом пыталась мной манипулировать, и, наконец, хладнокровно обрекла на смерть. Но все равно сердце у меня разрывалось на части, ведь теперь я сам предавал жену. Предательство. Другого слова тут не подберешь. «Ты пойдешь со мной, Лизбет», — сказал я. «Я сделаю все возможное, чтобы ты осталась жива. Возможно, у девочек больше не будет отца. Так пусть останется хотя бы мать. Но если будет нужно, я возьму тебя и мертвой. Так ты мне тоже пригодишься». «Какой же ты мерзавец!» — выпалила она. «Это же наш дом, Хейс!» «Да, и мы из него уходим. Решай сама, смерть или жизнь». Она быстро просчитала свои шансы, потом резко и отрывисто кивнула. Я показал на дверь. Лизбет шагнула к ней и отворила настежь. Все шло по плану, но... За моей спиной раздалось жуткое урчание. Так рычит хищник перед тем, как броситься на добычу. Я развернулся и увидел Металлику. Тот стоял передо мной и уже занес руку, чтобы вонзить в меня свои стальные пальцы. «Предатель!» — заорал робот. «Кусок дерьма!» «Эй, полегче!» — возмутился я. «В доме дети!» Глава 98. Я едва успел отпрянуть в сторону. Еще миг, и мне бы пришел конец. Мощная рука Металлика скользящим ударом прошлась по моим ребрам, содрав с них изрядный кусок плоти. Когда его громоздкая туша по инерции качнулась вперед, я развернулся и сделал быструю подсечку, заставив его с грохотом растянуться на полу. Но силиконовый монстр тут же вскочил и бросился на меня, издав свое мерзкое урчание. «Вот тебе и деактивация!» — мелькнуло у меня в голове. Кажется, остановить эту разъяренную глыбу можно было только распылив его на байты. Мне всегда казалось, что с его микросхемами что-то неладно. И тут меня осенило, что это не случайный сбой. Лизбет могла специально изменить его начинку, чтобы защитить от нападения себя и девочек. Моя милая женушка не собиралась стоять столбом у двери. Она сразу метнулась на кухню. «Не приближайся, Хейс!» — предупредила она. «Держись от меня подальше!» Но я не мог позволить ей уйти. Схватив с кофейного столика увесистую мраморную крышку, я метнул ее в череп Металлику. Потом бросился за Лизбет. Она не обладала физической мощью робота, но все равно была дьявольски опасна. Увы, андроид достал меня раньше, чем я успел до нее добраться. Мы сцепились в смертельной схватке. Я как сумасшедший молотил его кулаками, локтями и коленями, и в то же время извивался угрём, стараясь вырваться из его железных объятий. Мое тело уже обливалось кровью. Она хлестала мне на руки и заливала рубашку алой краской. В пылу борьбы я успел заметить, как Лизбет зачем-то раскурочивает стену кухни. Что, черт возьми, она задумала? Боже милосердный! Лизбет пыталась вытащить силовой кабель, подававший питание на все устройства в доме. Стоит ей тронуть меня его оголенным концом, я превращусь в прах. «Лизбет, ты этого не сделаешь!» — крикнул я. «Еще как сделаю! Смотри!» Глава 98. Я перехватил запястье Металлику, впился в него как клещ и одновременно сделал двойное сальто в воздухе. Даже его сверхпрочная конструкция не выдержала такого трюка. Я сначала выкрутил руку из его плеча, она бессильно повисла на пучке проводов, а потом вырвал ее с корнем. «Хейс!» — простонал робот. «Как ты мог?» Свет на кухне замигал, приборы жалобно запищали и перезагрузились, перейдя на аварийное питание. Теперь у Лизбет в руках было мощное оружие. Я обрушил на голову Металлика его собственную руку, а потом, как копье, швырнул ее в жену, уже подходившую ко мне с кабелем наперевес. Острые пальцы андроида насквозь пронзили ей правое плечо и пригвоздили Лизбет к кухонной стене. «Вот вам и семейная ссора!» Она вскрикнула от ярости и боли. Толстый кабель выскочил у нее из рук и запрыгал по полу. Я подхватил его за секунду до того, как на меня снова бросился Металлику. Когда он оказался рядом, я воткнул кабель ему прямо в грудь. На кухне зашипело так, словно огромный жук пытался сесть на раскаленную плиту. Чертовски приятный звук. «Вот теперь ты точно деактивирован, полоумный сукин сын», — подумал я. Я отшвырнул надоедливого робота вместе с кабелем, торчавшим из его полурасплавленного тела. Потом повернулся к Лизбет. Она все еще пыталась отлепиться от стены. Из плеча била кровь, но раны были несерьезными. Зато с моими угрызениями совести теперь было покончено. Честно говоря, я был даже доволен. Может быть, боль и шок заставят ее быть посговорчивее. Но тут я услышал знакомый детский голосок: «Не трогай мою маму!» Потом произошло нечто неожиданное. В воздухе промелькнул непонятный предмет и шлепнул меня по щеке. Это было что-то мохнатое, возбужденно вихляющее и тявкающее. На мгновение я опешил, но потом узнал Фузи, робота-собачку моих дочек. Еще одна дьявольская игрушка в нашем доме. Эйприл, раскрасневшаяся и зареванная, схватив его за хвост, колотила им меня по лицу. Почти одновременно я почувствовал жгучую боль в лодыжке. Ошарашенный я посмотрел вниз и увидел мою обожаемую крошку Хлою. Она со всей силы вонзила зубы мне в ногу. «Человек!» — с отвращением и ужасом крикнула дочка.